Вот так оно и случилось, — подумалось ему. Вот и угадай, отчего все так перепуталось и где чему начало и конец. Нету за ним больше никакой вины, а жить труднее и труднее. Вернувшись в ту ночь к себе, он разделся и впервые за последний год лег к жене. С трудом выдавив привычное: «Подвинься!» «Ты что? Ты что?» — спросила она испуганно, пытаясь в первые минуты освободиться от его рук. Потом они лежали рядом, молча, по-прежнему чужие и далекие друг от друга. Захар оторвался от решетки и, освобождаясь от воспоминаний, посветлевшими глазами поглядел на вздыхавшую от распиравшей ее изнутри новой жизни корову, затем со спокойной, звенящей тишиной внутри себя отыскал пеньковые вожжи в углу сарая, развязывая их, примерился к расстоянию от балки до земли. Он помедлил, решая, хватит или нет. Но для верности прикинул это расстояние каким-то обломком, подвернувшимся под руку, и опять убедился, что хватит. Он делал все размеренно и спокойно, принес со двора обрубок, на котором он сам и Иван рубили дрова, установил его под балкой торчком, затем внимательно осмотрел веревку. Веревка была поношена, и он, сильно подергав, постепенно разматывая ее, убедился в ее крепости. Он уже хотел перекинуть ее через балку и завязать, и в этот момент услышал легкий, осторожный скрип двери сзади. Он подумал, что ее шевельнул ветер, но тут же резко оглянулся. В просвете двери перед ним стоял его старший сын Иван, длинный, тонкий, уже дотягивался до его плеча. Ивану в то время шел 12-й год, и Захар почему-то сначала увидел его ноги, лапки, дерюшки, длинные ноги мальчика, и только потом его лицо, темные длинные брови, пухлый рот. Но где-то именно в этих губах и у глаз уже зрело, проступала мужская жесткость и сила. «Что тебе?» Зло крикнул Захар, чувствуя в затылке мучительно подступивший нестерпимый зуд. «Поговорить хотел с тобой, батя», — сказал Иван, глядя ясно и прямо. Он вошел в сарай, оставив дверь приоткрытой, и в эту узкую полоску рвалось мартовское солнце. Захару больно было смотреть в ту сторону. «Ну, говори, раз приспичило». Напряженно согласился Захар, присаживаясь на чурбак и не спуская с сына ищущего взгляда, и глаза у него были непривычными и пустыми. «О чем ты говорить-то хочешь? Может, мать заставила?» — спросил Захар с той иногда бездумной жестокостью взрослого, которая приоткрывается в тяжелые моменты от пропущенной и неожиданно заявившей о себе жизни. Захар словно в первый раз увидел зардевшееся лицо сына, уловил его робкое, вынужденное движение к себе и сам смутился, подумал, что совсем не знает парня, не знает, как он растет и что думает и чем занимается, и о чем хочет поговорить с ним. И новая волна хлынула в него, растапливая ту ледяную стену, что встала вначале между ним и сыном. «Нет, мамаша не просила», — сказал Иван по-взрослому, тихо и спокойно, и по-прежнему, почему-то продолжая глядеть на веревку, которую отец машинально комкал в руках. «Я вот о чем, батя. Петька Бобок в городе в воскресенье был. Его отец взял. Говорит, что объявление на заборе читал. В 4 военных училища в Холмске ребят берут. Мне недолго осталось». «Подожди, подожди, как это недолго?» «Ну что ж, давай поговорим», — отозвался Захар со смутным волнением и интересом, присматриваясь к сыну и замечая в нем все новое и новое, неизвестное для себя, и стараясь припомнить хоть что-нибудь из прошлого, что как-то связывало бы их, и не мог этого припомнить. Он подумал, что сын, конечно же, знает и о нем, и о его отношениях с Маней в его годы, и он обо всем таком уже знал, и, наконец, опустил глаза, засуетился, стал собирать веревку в кольцо, связал ее и отбросил в угол. «Хотел вот кое-что поправить тут», — неразборчиво пробормотал он. «Да ладно, найдется время. Строиться начнем с весны». Неожиданно хрипло от волнения сказал он. «Завтра пойду в сельсовет. Олесе потолкую с Михалем». «А что в училище куда?» «Так все же, это хорошая думка. Давай, Ванька, давай, расти». «Да ты послушай, это же хорошо в училище». «А примут?» «Примут, Бобок говорит. С 8 классов объявлено», — сказал Иван, в свою очередь глядя на отца во все глаза и неосознанно жалея его сейчас за какую-то неизвестную слабость и суетливость. «Ты, батя, не думай ничего такого. Я ведь так. Я ничего». Неожиданно вырвалось у Ивана, и он мучительно ярко покраснел, потому что увидел неожиданно благодарные какие-то светящиеся глаза отца, устремленные к нему в смятение. — Ты о чем это, о чем? — пробормотал Захар и встал сутулый и сильный, неловко затоптался на месте. — Ты о чем это, Иван? — Да ни о чем, батя, я так. Да так, понимаешь, мне показалось, вроде ты как виноватый глядишь, а я ничего. —